Глава 23. Варя. Дочитываю сказку шепотом. Замолкаю и долго смотрю на спящих близнецов. Они такие разные, даже во сне. Рома всегда спит, повернувшись на бок и подложив ладошку под щеку. Он любит, чтобы одеяло укрывало его со всех сторон, а голова уютно утопала в подушке. Арсений же, напротив, спит исключительно на спине в позе кремлевской звезды. При этом бывает, что его одеяло и подушка ночуют на полу, а не на кровати. Вот и сейчас Ромка тихо посапывает, а Арсений часто крутится, раскидывая руки и ноги в разные стороны. Аккуратно, чтобы не разбудить, укрываю его, приглушаю свет ночника и тихонько выхожу из комнаты. Ступая босиком по теплому полу, иду на кухню и включаю чайник. Мы живем здесь уже 3 дня. И все еще обустраиваемся. Не хватает кое-чего из мебели и домашних принадлежностей. Доставка из магазинов приезжает сюда по 3 раза на дню. Я только успеваю их разбирать и раскладывать вещи по местам. Лёшка был 2 раза. Каждый раз по делу. Мальчишки не боятся его, но ведут себя с ним пока настороженно, особенно Рома. Я его визитов жду и страшусь одновременно. Не нахожу себе места, когда он предупреждает, что скоро приедет, и потом еще долго прихожу в себя. Не могу привыкнуть. Порой цепенею, а иногда начинаю паниковать, безвольно наблюдая за тем, как быстро он проникает во все сферы нашей жизни, начиная с требования предоставить все документы на детей, кончая выбором педиатра, который должен следить за их здоровьем и вовремя ставить прививки. Лёшке интересно все, что касается детей. Пристрастие в еде, любимые игрушки, распорядок дня. Я делюсь всеми подробностями, но не могу отделаться от ощущения, что теряю одну за другой нити контроля. Не так я видела мою новую самостоятельную жизнь. Думать, что будет дальше, я и вовсе боюсь. Как мы будем взаимодействовать, когда мальчишки к нему привыкнут, станут называть папой и захотят проводить с ним больше времени? Как я смирюсь с тем, что он заберет их с собой в ту область его жизни, в которой мне не место? Как мне реагировать, когда он решит познакомить их со своей девушкой, будь то Аля или кто-нибудь другой? Как сказать о том, что не хочу их делить ни с кем, кроме него? Чайник давно вскипел и отключился, а я все кружу по новой кухне. Коснусь столешницы, поправлю салфетницу и поставлю поильники мальчишек в шкаф. В голове до сих пор не укладывается, что мы живем в квартире Денешка. Лежащий на полке в прихожей телефон тихо вибрирует, и я бросаюсь за ним, опасаясь, что он разбудит детей. Это Лёшка. Я принимаю вызов и, шагая обратно на кухню, плотно прижимаю телефон к уху. Нервничаю, поэтому сразу достаю кружку и наливаю в нее чаю. «Не слишком поздно?» — спрашивает он негромко, пуская по моему телу волну вибрации. Все мышцы самопроизвольно сокращаются. «Нет, я еще не ложилась». «Как дела?» — спрашивает он, но тут же добавляет, поясняя, что имеет в виду только мальчишек. «Дети уже спят?» «Да, уснули». «Я сегодня был загружен на работе. Приеду завтра вечером». «Хорошо», — отвечаю я, отчетливо слыша усталость в его голосе. «Я отправлю тебе номер. Это личный контакт педиатра, который наблюдает моих племянников. Врач высшей категории с большим опытом. Я уже нашла несколько детских клиник с хорошими отзывами, но помня, что его сестра — невестка самого мэра, и, значит, ее детей наблюдают только лучшие специалисты, мысленно сразу соглашаюсь. Я не стану препятствовать тому, что он будет делать ради наших сыновей». «Назовешь ей вашу фамилию», — продолжает он. «Она скажет, когда вам можно будет приехать на прием». «Спасибо». «Ты решила вопрос с няней?» «Да, я ей звонила». Рассказываю, вращая чашку с чаем вокруг своей оси. Как ни странно, это простое действие помогает успокоиться и собраться с мыслями. «Она сможет приходить к нам с понедельника. 3 раза в неделю. «Это мало?» «Нет. В прошлый раз график был таким же, и я справлялась». Прерывисто вздыхаю. «Лёша, ее услуги я буду оплачивать сама». Это принцип? Цепляться обеими руками за свою независимость? Пусть будет принцип. Я имею на это право. Он молчит несколько секунд. Я не слышу его дыхания и тоже не дышу. «Я буду переводить тебе деньги на детей каждый месяц», — говорит наконец. «Распоряжайся ими на свое усмотрение». У меня до сих пор не получается свыкнуться с мыслью, что он перевез нас к себе, а теперь еще и полное содержание. «Лёш, не нужно, пожалуйста. У меня есть деньги. И потом, я ведь собираюсь писать статьи на заказ». «Пиши». Попадающий в мои легкие воздух, как горячий пепел, обжигает все нутро. Он не пойдет на компромиссы. Эти 2,5 года изменили не только меня. Денежка стал мужчиной с остальным стержнем. Проглотив слюну, я тихо прочищаю горло и спрашиваю. «Можно вопрос? Мне звонила Арина, она хочет прийти к нам в гости. Что мне ей сказать?» «О чем именно?» О том, что мы живем здесь и...» «Ты имеешь в виду, можно ли ей рассказать, от кого ты родила детей? Она не в курсе?» «Не в курсе». В динамике раздается тяжелый вздох. «Если Лёшка захочет сохранить это в тайне, я пойму и придумаю, что наплести подруге». «Мне нечего скрывать, Варя», — отвечает он. «Я не собираюсь делать из этого тайну». «Я тоже», — шепчу в трубку. «Ей можно прийти к нам?» «Ты можешь принимать гостей, не надо спрашивать». «Спасибо». «Не за что», — бросает он и отключается. Прижав телефон к груди, я несколько минут выравниваю дыхание, потому что каждый разговор с Лёшкой для меня — потрясение. Знаю, что еще полночи буду вспоминать и анализировать каждое его слово и тон, каким они были сказаны. Его отношение лично ко мне ранит, а поступки восхищают до глубины души. Образ, который я хранила в сердце все это время, обрастает новыми чертами и влюбляет в себя еще сильнее. У моих детей замечательный отец, и если бы я 3 года назад слушала и верила ему, у меня был бы лучший из мужей. Сделав несколько глотков, выливаю чай в раковину и ополаскиваю чашку, после чего захожу в контакты и нахожу номер мужа. Прошло 3 дня, но Станис так и не позвонил мне после совещания. Вчера его телефон был недоступен, а сейчас, прижав мобильник к уху, я слышу длинные гудки. «Да», — отвечает резко. «Станис, привет», — вздрагиваю от неожиданности. «Здравствуй. Поговорим?» Он начинает смеяться, и по голосу я понимаю, что он не трезв. «Мне сказали, ты уже живешь с ним». «В его квартире», — поясняю я. «Не с ним, Станя». «Вам негде жить? Твои родители выгнали вас?» Я не хотела их стеснять и все равно собиралась снимать квартиру. «Снимать квартиру?» — восклицает хрипло. «Зачем тогда ты съехала с нашей? Я вас не выгонял». Я молчу, потому что он действительно не выгонял, но ясно дал понять, что намерен продать ее. И потом... Я все равно не согласилась бы в ней остаться. Станис, что ты думаешь по поводу развода? Твой любовник хочет признания отцовства, — говорит с усмешкой, — но утверждает, что на тебя не претендует. Да. Зачем тогда тебе развод? От недостатка кислорода начинает кружиться голова. Впечатавшись поясницей в столешницу, прикрываю глаза. Мы не семья больше, Стань. Мы обсудим это, когда я приеду.